22 часа и 5 минут в Москве. Это действительно программа 48 минут. И здесь Марина Максимова, и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Нас можно не только слушать, но и смотреть, соответственно, на YouTube-канале «Эхо Москвы», в Яндекс.Эфире. Выбирайте ту площадку, которая вам удобнее, какая площадка комфортней. Мы же переезжаем из довольно прохладной Москвы в довольно комфортную по температуре Республику Конго. История примечательная, не знаю, познавательная, поучительная, какая угодно. Казалось бы, где Москва, и где Россия, и где Конго? Кстати, где Конго и вообще с чем это едят? Мы тоже, надеюсь, поговорим, потому что, не знаю, у меня, как у человека, у которого в школе по географии была тройка, мне пришлось готовиться к этой передаче серьезно, чтобы понять, что это. А то в голове какая-то картинка из таких, там, не знаю, телеканала National Geographic. Ну, экваториальные там, наверное, леса, водопад Ливингстона. Но мы, конечно же, про героя, про главного героя. Это старый новый президент Республики Конго. Потому что как раз выборы в эти выходные, там завершились очередные президентские выборы, и победил действовавший на тот момент Денни Сассу Нгесса. Правильно ли я произношу? Абсолютно правильно и точно. И, в общем-то, его имя мы, наверное, кто интересуется политикой, а тем более кто интересуется Африкой, уж точно могли бы запомнить, потому что он с небольшим перерывом возглавляет эту страну аж с 1979 года. И, в общем-то, практически человек, который, ну, можно сказать, стоял у истоков современной Республики Конго, и это человек, которого у нас в стране очень хорошо знают, он много раз бывал в нашей стране. Вот, кстати сказать, когда были американские выборы, помните, Марина, по интернету гулял ролик визита тогда еще кандидата, а сейчас президента Соединенных Штатов Америки Байдена, когда он в качестве сенатора, председателя комитета Сената Соединенных Штатов посещал в 79-м году, кстати, когда Советский Союз, и там встречался с министром Громыко. А вот президент Сассу Нгессо с Брежневым встречался не один раз, и потом встречался почти со всеми советскими руководителями, а с Владимиром Владимировичем Путиным встречался уже несколько раз. Он был несколько раз с визитом уже в современной России. И я больше того скажу, даже ваш покорный слуга имел честь брать у него интервью. Я был в Браззавиле, так сказать, сделал с ним большое интервью. У нас была с ним программа «Форма власти». Он очень любопытный персонаж. Недаром его сосед по африканскому региону назвал императором. А вообще-то, вы сказали, где находится Республика Конго, она граничит, это вообще центрально-западная часть Африки, и Республика Конго со столицей Браззавиле, потому что, как известно, еще другое Конго. Так вот, Конго со столицей Браззавиле граничит с Габоном, Камеруном, Центральноафриканской республикой, другим Конго, который называется Демократической республикой Конго, и, собственно, Анголой. И что немаловажно для Конго-Браззавиль, то, что у них есть выход к Атлантическому океану. Республика Конго – это бывшая французская колония, ну, для понимания, кому это интересно. А вот та, которая Демократическая Республика Конго – это бывшая бельгийская колония. Там, ну, там своя история драматическая, трагическая. Герой той страны Патрис Лумумба был очень трагически погибший, был очень популярным политическим деятелем в Советском Союзе. Вот наш, кстати, университет дружбы народов носил его имя Патрис Лумумба много лет. Вот. А это другое Конго, и, так сказать, история его в этом смысле слова не менее драматическая, но вот с точки зрения отношений с нашей страной практически неизменная. Это, скажем, республика... Причем как с Советским Союзом, да, когда да, еще да, подписывали в 80-х, так и, соответственно, с Россией. Ну, независимость они получили, собственно говоря, от Франции в 60-е годы, когда, вот, начало 60-х, когда, собственно говоря, вся Африка практически деколонизировалась, и, так сказать, Республика Конго была создана. Можно долго рассказывать про, можно сказать, первый период, что ли, постколониальный в этой стране, потому что там сменялись правительства, там был такой президент Мариан Гуаби, потом его свергли, потом еще... В общем, там была целая серия разного рода переворотов за короткое время. Ну, к тому есть основания, мы сейчас об этом скажем, потому что, несмотря на... Страна-то небольшой по территории страну, она и небольшая по числу жителей, там где-то 4 200 000, 4 400 000, вот в этих пределах населения. Кстати, там очень высокий уровень рождаемости, и в этом плане, по прогнозам, за несколько десятков лет, ближайших там 30-40 лет, хотя там высокая смертность и средняя продолжительность жизни очень невелика, у мужчин там 54 года всего средняя продолжительность жизни, но рождаемость очень высокая, и в этом плане есть предположение, что через несколько десятков лет, такой прогноз демографов, население увеличится в 4, а то и в 5 раз. Это вот именно благодаря вот такой высокому уровню рождаемости, повторяю, несмотря на высокую смертность, особенно детскую смертность и так далее. Страна... Ну и экономическое положение, которое, в общем, да, но оставляет рождаемость, желательно. Да, рождаемость там покрывает это, и идет все время увеличение населения. Кстати сказать, как не во всех, далеко-далеко-далеко не во всех странах мира есть такой демографический рост. Но надо сказать, что, конечно, основным поводом для нашей сегодняшней встречи с нашими слушателями, и, а кто захочет нас смотреть, и зрителями, является то, что буквально 3 дня назад прошли очередные выборы. Я уже сбился со счету, как в который раз, потому что там у него обнулялись сроки. Потом... А потому что как раз, да, потому что ему, собственно говоря, обнуление сроков, то есть изменение Конституции позволило баллотироваться в очередной раз. Там было ограничение по возрасту это и по количеству сроков. Да, да, это они все сняли. Поэтому... Но сейчас, насколько память не изменяет, по-моему, сейчас избирается, так сказать, по новому исчислению 4-й раз. Причем, если в предыдущие разы у них выборы были на 7 лет, сейчас на 5 лет его избрали. Причем он получил подавляющее большинство голосов. Больше, так, 89%, больше, по-моему. Да, под 90%. Но надо сказать, что там еще произошла такая трагическая история. В том плане, что у него был основной конкурент. Все-таки выборы были на, так сказать... альтернативной основе, там были другие у него соперники разные. Ну, как наши коллеги сказали, непроходные кандидаты от разобщенной, обескровленной репрессиями оппозиции. Ну, хорошо. Ваши коллеги, может, так и имели основания так сказать. Но факт за фактом, что вот его основной конкурент это такой Брис Колелос, который долгое время входил в правительство, кстати говоря, нынешнего президента, потому что шел в оппозицию. Он с ним уже сражался на предыдущих выборах безуспешно. Но в этот раз он, так сказать, я не думаю, что надеялся на такой уж победный успех, но сражался мужественно, но его скосил коронавирус буквально накануне выборов. И, собственно говоря, в избирательном бюллетене его фамилия осталась, но он уже не был в живых, поскольку его срочно хотели перевести в лечение во Франции, он скончался в медицинском самолете, который выполнял вот такой рейс, так сказать, в Париж для попытки его спасти. Поэтому вот в этой такой... Интересное такое стечение обстоятельств. Драматический сюжет, выбор. Да. Другой кандидат от оппозиции, это Матиас Дзон, который был в свое время министром финансов в конце 90-х, начале 2000-х, также, опять-таки, в правительстве Сасунгесо. Он тоже не набрал какого-то ни было значимого числа голосов, поэтому президент стал вновь во главе страны. Но я должен сказать, что я не знаю ни одного маломальски грамотного обозревателя, который бы рассчитывал хотя бы на какой бы то ни был другой исход выборов. Надо сказать, что, возвращаясь к самой стране, надо сказать, что страна действительно небольшая, находится на берегу реки Конго. Собственно говоря, по имени этой реки названы сразу две страны. И по одну сторону берега, и по другую. Она, так сказать, имеет достаточно неплохие полезные ископаемые, в частности, нефть, природный газ, там, свинец, там, разные металлы. Ну, я так понимаю, что это как раз основа экономики, потому что это, конечно, да, не Саудовская Аравия. Это основа экономики, но вопрос в том, что нынешний президент пытается взять, причем достаточно жестко, курс на диверсификацию экономики и понимает прекрасно, что это, так сказать, так, что принято говорить, нефтяная игла для Конго ненадежная в нынешних условиях. И, в общем-то, Конго сам Бог велел стать такой сельскохозяйственной страной. Кстати сказать, там очень велико влияние Китая. Китай, мы уже говорили в наших программах про другие африканские страны, очень много вкладывает средств в развитие разных африканских стран, в частности, этой страны, и, прежде всего, в сельское хозяйство. Это, кстати сказать, когда вы сказали, Марина, что мы из холодной Москвы отправляемся в эту жаркую африканскую, она не очень жаркая, потому что там как раз климат очень комфортный, в том смысле слова, что там если вот сейчас там 25 градусов плюс, то в июле будет там 23. То есть там средняя температура редко опускается ниже 15, но и свыше 30 тоже не так часто поднимается. Поэтому такая комфортная с точки зрения климата страна, но ее судьба... Надо поднимать экономику. Да, ее судьба, собственно говоря, стала, так сказать, определяться в конце XIX века, когда в 1880 году, вот как раз в этой части побережья реки Конго, появились французы, и это известно имя человека, французского офицера Пьера де Браза, который основал в том месте, где сейчас столица Конго, Браззавиль, основал военный пост французской армии, французского флота. И, собственно, этот пост на берегу реки Конго и стал тем местом, где, вокруг которого образовалась страна со столицей, ныне называемой Браззавилем. И, кстати, сказать... Вот интересно, да, что да, они не стали там переименовывать, как в отличие от многих, да, государств, которые были бывшими колониями, они там и есть страны, которые и названия, да, страны меняли. А здесь, получается, вот по французу, несмотря на то, что они были колонисты, они так, получается, в честь него и оставили название. Ну, надо сказать, что переименовывать это было, так сказать, не особенно логично. Назвали по названию реки это, так сказать, место. Ну, так оно и стало существовать. С этой стороны французы, а с другой стороны бельгийцы. Ну, и так это все было то уже, скажем так, середины 20 века, но, так сказать, когда резко прошел процесс деколонизации африканских стран, Конго была одна из первых, которая получила независимость. А надо сказать, что Советский Союз очень в то время внимательно относился к африканским странам, к развитию отношений с ними. Огромное количество средств было вложено в развитие африканских самых разных стран, и, так сказать, там и Гана, там и Гвинея, там и Ангола, и так далее, и в частности Конго-Браззавиль. Особенно это было заметно на том, что тысячи и тысячи студентов из африканских стран учились в советских вузах, и Конго-Браззавиль в том числе. И, кстати сказать, вот когда в 19-м году президент Денис Сасу-Гессу был в России, встречался с президентом России Владимиром Путиным, как раз на встрече он рассказал, встречаясь с российским президентом, что в моей делегации чуть ли не половина выпускников еще советских учебных заведений. Кстати, и сегодня... А вот наш герой, правда, вы предпочел Францию? Нет, ну, тут надо понимать, что еще предпочел Францию. Тут надо понимать, что когда... он же ведь... Мы сейчас будем говорить о биографии. Когда он же там не учился, а служил в военном... учился в военном колледже. То есть это было, как я получал... Ну, начально-среднее военное образование. Но к тому времени... для того, что тогда еще не была налажена такая учеба конголезцев в наших военных учебных заведениях, а в основном в гражданских учились они. Это потом уже целый ряд конголезских военных, ставших потом их достаточно крупными командирами, отучились в наших военных академиях. Но он, основатель фактически... такой, как она называлась, марксистско-ленинской партии, конголезской партии труда. Это очень такое громкое название. Он был на всех, партийных съездах его приглашали. В Кремлевском дворце он восседал во время партийных съездов. И, кстати сказать, он не только... был с визитом в Москве и встречался с Леонидовичем Брежневым, но даже когда Брежнев скончался и были его государственные похороны, Дени Сасу-Гессо, что называется, отбросил все дела в своем Конго-Браззавиле и прилетел в Москву для участия в похоронах. Но это просто говорит о его и отношении к стране, и к лично к Брежневу, и вообще он, достаточно много есть примеров того, насколько он, в общем-то, надежный партнер страны в том плане, что во всех своих заявлениях он подчеркивает и отношение к нашей стране, и стремление развивать сотрудничество. Ну, понятно, что, конечно, это сотрудничество, как мы бы ни называли его, взаимовыгодным. Оно, конечно, больше выгодно африканским странам. Но это, тем не менее, очень важное, особенно в последнее время, направление российской внешней политики, я имею в виду африканской, континент. Недаром вот буквально уже вот, получается, 2 года назад, без малого, прошел саммит «Россия-Африка», и где он тоже, кстати, присутствовал, наш герой, где присутствовало несколько десятков глав африканских государств. Вообще Африка очень сложный континент, экономически, конечно же, отсталый, но очень перспективный, и в этом плане такая активность российской внешней политики на африканском направлении, на мой взгляд, очень оправдана, и она, конечно, имеет перспективу. Я думала, вы сейчас в этом моменте опять начнете говорить про туризм. Ну, турист... Потому что вы захватили описание Конго, вы не сказали про то, что, собственно говоря, у меня-то по National Geographic восприятие этой страны, а вы же, получается, были там. Ну, знаете, туризм... Вот, знаете, у меня был... Он ушел из жизни. Потрясающий друг... Старший друг, он на 10 лет старше меня, его нет, к сожалению, живых, потрясающий писатель Максуд Ибрагимбеков. Я очень любил, он был человек очень талантливый, блистательный писатель, очень такого парадоксального юмора, и он говорил, что я очень люблю вот такие поездки, такие необычайно экзотические места, необжитые, совершенно такие экзотические. И вот, вот прямо слышишь, журчит речка, падают листочки, какие-то бегают совершенно экзотические животные. Но, говорит, но самое главное, чтобы рядом стоял официант в смокинге и с подносом. То есть комфортабельность туристических поездок тоже немаловажна. Ну, я имею в виду инфраструктуру, прежде всего. С этим дело в африканских странах не так хорошо. Ну, если можно как-то вот все-таки сравнить, потому что, ну, мне кажется, что это дороговато, перелет просто дорогой. А, ну, многие говорили, да, в новостях у нас это Танзания, потому что туда открыли перелеты. Ну, вот видите, одна из первых стран открылась Танзания, даже Занзибар, по-моему, на Занзибар, по-моему, летит самолет. Там же Танзания-то две, как бы, страны, Танганьика и Занзибар. По-моему, речь... Ну, я еще говорю, что Конго-Браззавиль, страна очень симпатичная, но, ну, то, что мне пока... То, что мне привиделось там. Но сказать, чтобы эта страна так уж совсем уж готова к масштабному приему туристов, я вряд ли осмелюсь, потому что я, как бы отвечаю за свое слово, вдруг я скажу, и завтра там тысячи и тысячи российских туристов, которые слышат нашу передачу, сейчас ломанутся туда, опираясь на нашу с вами рекламу. Я поэтому воздержусь. Особенно учитывая, что там коронавирусом даже вот главный противник, главный конкурент нашего сегодняшнего героя как раз подхватил коронавирус. Сказать, борьба с пандемией в африканских странах – это отдельная тема. Сейчас пока вот золотой миллиард никак не справляется с этим. Европа никак не может справиться. И если вы обратили внимание... К моему глубокому сожалению, у нас очень мало информации о том, как эта борьба проходит в африканских странах. Она обрывочная, она в чем-то даже драматическая. Это касается, кстати, и Конго-Браззавиль, о котором мы сегодня говорим. Поэтому ну, это немножко такой западноевропейский, что ли, ну, скажем так, эгоизм, даже не западных, а вот просто развитых стран, эгоизм, и он понятен, потому что все говорят о том, что пока мы как бы своих не привьем, мы да. В Африку, сказать, мало что дадим, но есть, сколько я знаю, сегодня, по-моему, больше 40 стран, а это все-таки, сколько это получается, ну, это получается пятая часть, да, стран, еще вообще не получила ни одной вакцины. Просто ни одной. А еще в нескольких десятках странах число вакцин исчисляется там просто несколькими тысяч. А нужно несколько сот тысяч, а то и миллионов. Поэтому да. Ситуация драматическая, но лучше давайте перейдем после перерыва уже непосредственно к нашему герою. К нашему герою, хотя, ну вот у нас сколько там, 40 секунд до перерыва, там интересно просто потому, что африканская страна, но вот по моим данным, насколько я нашла, это примерно половина, это христиане. Она христианская страна, действительно, хотя там очень много, ну, мы сейчас скажем про это, своих, так сказать, верований таких, у каждого там много племен разных, народностей, и они, каждого у них свои такие верования. Действительно, французы принесли им, собственно, христианство, это французы принесли им, и окормляли французские военные священники, это население еще тогда, в конце 19 века, но по сути, конечно, там много местных верований. А сейчас мы сделаем перерыв на краткие новости и рекламу и вернемся в студию. И Продолжается программа «48 минут». Здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Нас можно слушать, нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы» и Яндекс.Эфире. Выбирайте свою площадку, где удобнее. Ну а мы говорим про Дениса Сунгеса, старожил африканской политики. 37 почти лет у власти и вновь избранный президент. Давайте, наконец-то, уже родим нашего героя. Ну да. Но он, в общем-то, как, исходя из того, как много лет он у власти, может догадаться, что он не совсем молодой человек. Он родился 23 ноября 43 года в обычной крестьянской семье в деревне Эду. Есть такой городок там в Конго, под названием Ойо в департаменте Куве. Это центральная часть Конго, и он вот принадлежит к племени Мбоши. Ну, надо сразу сказать, что вот благодаря тому, что этот городок, в котором родился Ойо, и он принадлежит к племени Мбоши, этот городок получает, ну, по мнению оппозиции конголезской, чрезмерные субсидии от центрального правительства, так сказать, там и батареи солнечные, там и специальные холодильные, и специальные опреснительные установки и так далее, в то время как в другой части, кстати, там делятся северяне, южане, там вот такая идет непримиримое позиционное противоборство. Дело в том, что там действительно несколько десятков племен, хотя они все объединены единой культурой под названием банту. Это такой культурный слой, африканский, и это такая очень сильное влияние этой культуры банту на очень много стран, континента и на многие племена, но при этом... Еще раз говорю, там, наверное, несколько десятков племен, и вот это самое, кстати сказать, вот их противоборство, их постоянная конфликтность, она если не, вот мы сейчас об этом скажем, за исключением вот этой войны гражданской в начале 90-х, в общем-то, такие, скажем так, сверхкровавые столкновения не приходило. Хотя, так сказать, народ на улицах, бунтующий против тех или иных решений правительства, против тех или иных назначений и так далее, это их постоянное явление. И надо сказать, что африканцы вообще народ горячий, а, так сказать, нет более прекрасного занятия, чем выйти на демонстрацию, что-то там прокричать, так сказать, пользу одной политической силы, другой политической силы. Но, опять-таки, наш нынешний герой за десятилетия нахождения у власти как-то научился управлять этими процессами, находить решения. Он, кстати, в интервью с вашим покорным слугой мне сказал такую фразу, она мне, кстати, очень запомнилась. Он говорит, в Африке есть такое выражение «лава аталаба». Это дословно посидеть и поговорить под деревом. Вот так, неспешно. Вот он сторонник такого поиска и нахождения компромиссов каких-то таких. Ну, у него был опыт, когда, его партии, он сам проиграл на выборах, и после этого там разгорелась гражданская война, и с помощью вооруженных сил Анголы он вернул себе власть, взяв Браззавиль, он провозгласил себя президентом, и понял, что надо уметь договариваться с самыми оппозиционными племенами, что вот ему и удается это на протяжении последних 30 лет. Поэтому он человек, надо сказать, талантливый политик, кто бы что ни говорил, и он действительно один из долгожителей мировой политики. Вот я говорил о том, что у него очень хорошие отношения с российским, а до этого с советским руководством, но надо сказать, что и у него авторитет среди, так сказать, соседей, соседей стал, он несколько раз выступал в качестве, ну, скажем так, миротворца или модератора во время возникновения всяких межафриканских конфликтов между разными странами, когда нужен был кто-то, с чьим мнением считаются, чей авторитет уважаем, то приглашали его как человека, кто может найти решение, подсказать решение, примирить те или иные страны или там внутри стран конфликты. Но вот он действительно... Да, у него же еще родственные связи, во всяком случае, потому что его дочь была супругой президента Габона. Ну, в Африке это, так сказать, так, это достаточно частое явление там, а там, по-моему, племянница, по-моему, была замужем за самым популярным африканским изданием журнала Африки. Главредом, да, главредом. Да, да, да, да. Поэтому, это как раз обычное явление. Вот, он закончил педагогический колледж, а затем, как такой... как в таких случаях говорят, продвинутый юноша, он, естественно, пошел на военную службу, потому что это, скажем так, самый надежный в африканских странах для выходца из бедной семьи пойти, так сказать, военным. Это, так сказать, стабильная зарплата, перспективы военной карьеры. Он, так сказать, в Алжире, тогда еще в французском Алжире, прошел военную подготовку в специальной школе в Шершеле. Затем даже как одного из хороших выпускников этой школы его направили во Францию, в школу младшего командного состава в Сен-Мексане. И он там тихо-тихо 5 лет проучился. Но это все говорит о том, что он уже в молодые годы в качестве там военного младшего командира показывал и способности, и умение, так сказать, проявить свои какие-то командирские, лидерские качества. Это все было замечено. Он получил первое звание лейтенанта в 1963 году воздушно-десантных сил. Вернулся в Конго уже офицером и командовал десантным батальоном, что, так сказать, по военным меркам Конго со столицей Браззавиле, ну, вполне такая нормальная, достойная офицерское назначение. Но в Конго бурлило, начались, так сказать, активно политические процессы, связанные с деколонизацией, и он... В общем-то... Я так понимаю, что вот этот вот командир подразделения, под началом которого был, да, наш герой... Он был их лидером, Мариан Мугабе. Вот он, да, так сказать, вместе со своими другими офицерами этого самого смог вызволить из тюрьмы этого Мариана Мугабе, а точнее организовать его побег. И, в общем-то, они добились отставки президента. И, в общем, эти молодые... революционно и марксистско-ленински, как они сами себя именовали, настроенные молодые офицеры, собственно говоря, взяли власть в стране. И вот сколько это уже, тихо-тихо, полвека назад, как была основана Конголезская партия труда, которая, ну, фактически, это такой был, это африканская, африкано-конголезская была модель попытки строить социализм и строить партию по примеру советской коммунистической партии. Ну, это, конечно, все было с учетом, надо понимать, с учетом африканской и конкретно конголезской специфики. Он в правительстве... Там даже пятилетки они там даже вводили. Да-да-да. Ну, там, кстати, ну, это отдельный разговор для отдельной программы, но советское руководство и советские идеологи, те страны, которые выбирали социалистический или там просоветский путь развития, они строили их, сказать, государственность и политическую, сказать, их силы по очень конкретно по советской модели. Вот получалось, не получалось, ну, как правило, меньше получалось, чем получалось, но, тем не менее, вот именно по такой модели эти государства и создавались. Но он с самого начала в этом военном руководстве Конго, он был и министром обороны, и министром безопасности, то есть он был главный силовик, как сейчас принято говорить, при президенте Мариане Нгуабе. Но его убили, этого Нгуабе, это, так сказать, достаточно известная история, она до сих пор, так сказать, покрыта мраком, так сказать, конкретно, кто был заказчик и так далее. Но факт, да, потому что нашли кого-то, обвинили, даже, да, расстреляли, было, так сказать, но заказчик... Реально ничего не было доказано, да. Ну, в общем, там быстро менялись, я еще раз говорю, карты политических лидеров, так сказать. Но в итоге он, так сказать, во-первых, получил звание полковника, наш нынешний герой, и, наконец, в 79-м году он стал президентом. И там это, так сказать, он был президентом с 79 по 92 год, то есть 13 лет. И, так сказать, там разные происходили события, но немалую роль, и надо, так сказать, откровенно сказать, немалую роль в том, что он потерял власть в 92 году, было связано с распадом Советского Союза, потому что они тоже хотели пойти, как бы, след за, так сказать, с новой моделью. Они приняли решение о многопартийной системе. У них была только одна партия, естественно, до этого. Там как-то все-таки выбора не было. Когда советский блок рухнул, то как? Оставаться одними во всем мире? Ну, да. После распада Советского Союза они отказались от марксистско-ленинской идеологии и, тем не менее, правда, оставив главной целью построение социализма. Ну, тем не менее... Постой, да, ну, тем не менее, в 92-м году они, так сказать, наш нынешний герой с СНГСу с треском проиграл президентские выборы, он занял только третье место, и, в общем-то... Там какие-то 17%, по-моему, да, что-то. А победу одержал тогда не из, сказать, его племени Мбоши, народности Мбоши, а из народности Изаби, это вечные соперники Мбоши, вот эти представители народности Изаби, Паскаль Лисуба, он получил больше 60% голосов. Вот, и надо сказать, что с самого начала страну начало трясти политически, все больше обострялись этнические противоречия, и, наконец, в 93-м году между сторонниками победившего президента Лисуба и президента Сасу Нгеса и, так сказать, представителя народности Лали, а этот, так сказать, Бернара Колеса, который был мэром Бразавиля, начались такие... Это тот, который умер сегодня. Да, совершенно верно, да. Вот. И, в общем-то, по сути, началась гражданская война. Ну, они так ее, может, не называли поначалу, но это была реальная гражданская война. И, как я понимаю, наш герой уехал даже на некоторое время во Францию. Он их во Францию, но, так сказать, конечно, он был полон силы и желания вернуться скорее в страну. И, так сказать, хотя он, надо сказать, пытался договориться и с одной группой политической, и с группой Лисубы, и с группой Калелоса. Но в 94-м году действительно он покинул страну вместе с семьей и 3 года проживал в Париже. И он, так сказать, там в 97-м году были назначены выборы, но он думал, что у них примет участие, но выборы не состоялись, опять начались военные столкновения. И, в общем, тут можно много рассказать, там масса деталей, масса всяких нюансов, но, так сказать, в итоге все-таки в 97-м году он при помощи поддержавших его фактически военной интервенцией войск Анголы вернул себе власть. И 25 октября, кстати, символический день, 25 октября по старому стилю была Великая Октябрьская революция, 20, 5 октября 1997 года Денис Сасунгеса объявился новым президентом. Опять-таки, он тут уже учел ошибки своего предыдущего правления, и просто волны репрессий обрушились на многострадальное Конго после его прихода, потому что он должен был срочно укреплять власть. И, то есть никакой демократии? Ну, во всяком случае, за первые полгода несколько сот человек были казнены, много было арестовано. И, так сказать, уже в 98-м году он провел форум по национальному примирению и единству, который приняла решение. Он правильно понимал, что все-таки без, так сказать, достижения межэтнического диалога, без решения межплеменных, так сказать, вопросов, которые там были, все равно это, так сказать, приведет опять-таки к новой войне. Поэтому он принял, так сказать, была принята хартия единства и примирения, была, так сказать, установлена 3-летний переходный срок, правда, он стал 4-летним по факту. Ну и тогда же он было принято решение увеличить президентский срок с 5 до 7 лет. И, так сказать, он, надо сказать, был последователем, потому что потом он объявил амнистию сторонникам Лисубы и Калелоса, те, кто сдали, так сказать, добровольное оружие. В общем, год за годом, и, наконец, в 2003 году, ну, скажем так, можно сказать, мир пришел на, как принято в случае говорить, на многострадальную конголезскую землю. Были заключены итоговые мирные соглашения. То есть практически вся оппозиция, все противники были в прямом и в переносном смысле слова обезглавлены, и поэтому он уже мог спокойно дальше управлять страной. И вот после выборов 2002 года, это уже наш век, он тогда же уже одержал победу почти с 90% голосов. И вот таким образом, начиная с 2002 года, по сей день он, так сказать, уверенно руководит этой страной. Кстати сказать, вот когда вы говорили о туризме, страна действительно чудесная, потому что я вот сейчас вспомнил и специально даже нашел мое, когда было с ним интервью, я как раз даже позволил себе его упрекнуть за отсутствие внимания к туризму, потому что там, ну, действительно, природа невероятная, там огромное количество экзотических животных, там и слоны, и буйволы, и жирафы, и кто хотите. И он сказал, что, так сказать, он, кстати, выступал в Москве в Государственной Думе, когда он был с визитом, и он говорил о том, что Конго – это 22,5 миллиона гектаров лесов, и 15% территории страны – это законодательно охраняемые территории, заповедники. То есть сам Бог велел, так сказать, расцвету туризма. Но, так сказать, это хоть и является одним из 7 им провозглашенных кластеров развития, но надо сказать, что, так сказать, до этого еще, ну, наверное, пока далековато. Хотя там и прекрасные пляжи, там 170 километров пляжной зоны. Вот, то есть, в принципе, еще раз говорю, что если бы там были бы возможности или были бы инвестиции в их туристическую отрасль, то для туризма там просто, так сказать, рай и рай. Но у него еще, получается, 10 лет есть, потому что сейчас на 5 лет он избирается, а по обнуленным поправкам, получается, он 2 раза еще может, значит, 10 лет. Да, ну, а если честно, ему сейчас 78, это как в том старом анекдоте, спасибо за доверие. Ну да, получается, 88 лет он будет, а Байдену на сколько, 78? Ну, давай не будем сравнивать, у них немножко разные задачи в своих странах, но, тем не менее, он решительно настроен, так сказать, и дальше уверенно руководить страной, и, в общем-то, пока у него все это получается, ну, для его страны неплохо. А скажите, какое вот личное впечатление какое-то сформировалось после общения с ним? Ну, честно говоря, он выглядит, так сказать, я бы сказал, немножко таким забронзовевшим лидером. Да, такой, ну, а как иначе? Ну, он, так сказать, столько лет человек во власти, притом он, ну, он, кстати сказать, с огромным, я скажу, такой, прямо с придыханием рассказывает о потенциале страны, вот то, что я говорю, в том числе и туристическом. Действительно, страна, которая, я еще говорю, что если бы была бы соответствующие экономические возможности, она могла быть просто таким райским уголком. Но и при том, понимаете, Марина, он еще, кстати сказать, он... Он, кстати, вот интервью, ну, через переводчик, он по-французски, наверное, да? Да, говорит? Да, теперь по-французски. Он, кстати, почетный доктор МГИМО. Он выступал, да, вот я как имею честь быть профессором ГИМО, поэтому, так сказать, мы с ним, что называется, этим самым, однокашники. Вот, он почетный доктор ГИМО, вот, выступал там с лекцией. Он, кстати, очень любит выступать и неплохо выступает. Он, так сказать, ну, нельзя сказать, что такой зажигающий оратор, потому что все-таки, опять-таки, но в свое время он, так сказать, выступал перед очень большими аудиториями африканскими и очень успешно с ними говорил. Вот. Но вот это данное ему прозвище «Император», а его так назвал президент Гвинеи, оно как-то за ним укрепилось. Хотя, так сказать, если у него... И другое прозвище, которое его называют у себя на родине чаще, это Ачоэмбе, что на языке племени Мбоши означает борец. Но он действительно борец, поэтому вот это слово Ачоэмбе... Даже с технической точки зрения, он же, получается, он военный, значит, что-то имеет отношение к борьбе. Ну а потом 37 лет у власти, я думаю, что он опытный и политик, и борец, и это правда. Ну да, вот Альфа Конде, это президент Гвинеи, который назвал его императором, но это больше он отдавал должное, во-первых, периоду правления, но и в какой-то степени, наверное, манере правления с СНГСу. А вот Ачоэмбе, борец, это более точная история. Ну, борец, кстати, будет бороться, потому что, на самом деле, возвращаясь к экономике, там, опять же, четких данных сложно искать вообще информацию по африканским странам. Это правда. Я прямо вот на себе почувствовал. Но с другой стороны, вы знаете, африканцы, они же, очень политически активные. И они очень любят всякого рода политические дебаты. Вот, кстати, вот простой вопрос. Простой вопрос. Это не викторина, потому что вопрос слишком простой, просто элементарный. Вот я уверен, что Николай Котов, наш звукорежиссер, знает ответ на него. Вот, Коля, помогай. Сколько в этой стране с 4,5 миллиона населением официально зарегистрировано политических партий? Пауза. 240. 240, господи боже. Вот на скромную страну Республика Браззавиль, Республика Конго, состоится в Браззавиле, 240 партий. Да, маленькие, да, микроскопические, да, построенные по клановому, этническому там или региональному принципу, но 240, между прочим. Причем, там что интересно, вот есть такая партия, вот главная, которую он основал, Конгресская партия труда. Но там в основном его эти самые, из племени Мбоши. А вот партия МСДД... Я так понимаю, что вот этот его клан, он же, я где-то видела, что это, собственно говоря, он относительно небольшой. Большой-небольшой, но страной управляют почти 40 лет. Вот, а то и больше получается. И нет, там есть... он управляет, но вот это называется вот эти мбочи, это этническое меньшинство. Вот я нашла такую формулировку. Или они все там этнические там, меньшинства? Там такого же большинства, такого как большинства, там просто нету. Вот, там только партии 240, а вы еще хотите, чтобы там большинство было. Вот. Или там есть партия MCDI, там, оно из, в основном основано из выходцев из племени Лари и Баконго, а партия UPADS это на племени Неборик и так далее. Это интересно, что партии формируются по, так сказать, племенному этническому признаку. Не часто такое встретишь. Ну, в этом, кстати, когда, если говорили там про Советский Союз, про прочее, что это вот такая, ну, не то чтобы бомба медленно горящая, но это довольно сложно договориться, когда партии вот так делятся, как раз особенно. Ну, как раз так... вот там как раз беспрерывно рождаются то новые блоки, то новые коалиции, то новые... Вообще, вот африканская политическая культура, ну, в частности, в Конго, они считают так, что днем это политическая борьба. Может, демонстрации, крики там в этих самых избирательных всяких округах, на всяких собраниях, митинги, да, просто до крика, хрипоты и мордобоя. А вечером можно вместе ужинать за полночь, и договариваться, и спокойно. Вот те, которые еще, казалось бы, днем сойдутся в непримиримой драке, спокойно вечером встречаются, спокойно, так сказать, поглощают традиционные африканские кушания, и, в общем-то, никогда, так сказать, не придет в голову, что это непримиримые политические противники. Что, кстати, совсем неплохо. Если... Главное, чтобы до крови не доходило. Ну, как мы уже говорили, доходило, был у них такой в истории. Но в любом случае, любопытно, очень интересная вот эта ситуация с далеким для нас, для России, Конго. Закончилось у нас время, но все основное мы успели рассказать. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман, Марина Максимова, спасибо большое. Всего и доброго, до встречи, спасибо. Ровно через неделю. 48 минут. Радио «Эхо Москвы».